Список претендентов на это звание возглавил Анатолий Чубайс. В 90-м он еще был доцентом Ленинградского инженерно-экономического института, а уже через 2 года разрабатывал и запускал программу приватизации предприятий России. Еще через 2 лет Чубайса ненавидело почти все ее население. Впрочем, отношение это мало влияло на карьеру Анатолия Борисовича. Он менял должности, возглавлял штабы, выигрывал выборы, осуществлял перестановки и обеспечивал преемственность. Время сметало вчерашних кумиров и возвышало новых. Чубайс не исчезал. Он лишился всех предыдущих постов, но к моменту политического застоя уже прочно сидел в кресле главного энергетика страны. До недавнего времени продолжал участие в политике, придумал либеральную империю и провалил выборы СПС. Жизнь продолжается. В этом году Анатолий Борисович пережил покушение, московский энергетический кризис и свое 50-летие. В нынешних интервью он очень любит говорить о проблемах и достижениях российской энергетики, о реформе РАО ЕС. Общаться с журналистами предпочитает на борту самолета или во время пуска какой-нибудь подстанции. Мне повезло, приехать пришлось всего лишь в московский офис Навернадского. «Вы ведь наверняка захотите спросить меня о перестановках, прошедших в руководстве страны?» – спросил Чубайс. «Ничего интересного по этому поводу не скажу. Еще я бы не очень хотел говорить о покушении. Идет следствие». А я вспомнила еще о том, что человек, подозреваемый в покушении на Чубайса, сегодня вполне успешно строит на этом событии свою предвыборную кампанию. И помогать ему в раскрутке мне и самой неохота. Тем для разговора так много. Главное – не дать Чубайсу уйти в провода». Здравствуйте, в эфире программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина. Сегодня у нас разговор с председателем правления РАО ЕС России Анатолием Чубайсом. Здравствуйте, Анатолий Борисович. Здравствуйте. Я знаю, что вы не особо меня призывали говорить о тех же перестановках в руководстве страны, но без этого как-то не обойтись, даже, собственно, с этого начну сразу, чтобы проехать эту тему. Ну, уже много было высказываний на эту тему, что вроде как началась операция «Преемник», что все это неспроста, а другие говорят, да рановато для операции «Преемник». Ну, вот что вы думаете по поводу перестановок? Ну, вы знаете, у меня нет умных мыслей. Все мысли, которые на сегодня высказаны, с одной стороны, достаточно здравая, а с другой стороны, достаточно очевидная. Значит, то, что неспроста, ну, конечно, неспроста, все-таки смена руководителя администрации президента, перемещение действующего руководителя в правительство, это все серьезные вещи, конечно. То, что это так или иначе связано с предстоящими выборами, ну, безусловно, так тоже и очевидно, и банально. Мне просто кажется, что те, кто считает, что все точки над «и» расставлены, все фамилии определены, и осталось просто в временном разрезе развернуть график реализации, ситуацию упрощают. Мне кажется, что перечень вариантов богаче и шире, и политическая жизнь всегда была неожиданностями, тем более, что все-таки выбор у нас, если я правильно помню, в марте, по-моему, да, 2008-го. Так что посмотрим. А откуда вообще для многих неожиданностью было появление Сергея Собянина в новом качестве? Вот почему именно эта фигура возникла? Вот я сама удивилась. Ну, я не могу ответить на вопрос, почему, но, знаете, есть вот такая вещь, как стилистика или стиль. Так. У каждого крупного политического деятеля есть свой стиль. Которые отличаются. Там, скажем, Борис Николаевич был свой, у Путина свой. Вот для тех, кто знает Собянина, я, кстати, не отношусь к числу его близких друзей, хотя мы не раз общались, мне кажется, что он похож по стилистике. Он не радикальный, умеренно демократический. Он взвешенный, неторопливый, разумный. Ну, вот такой набор свойств, который, мне кажется, просто органичен. А вот ваш соратник Сергей Кириенко поменял место работы, и теперь из вот этих вот, как их назвать-то, наместников, да, из наместников перешел в атомщики. Угу. Вот как вам этот переход? Вам вообще удалось с ним переговорить после этого назначения? Да, переговорили, хотя пока коротко, как раз договорились специально встретиться и поговорить основательно. Ну, я как раз очень Сергея понимаю в этом переходе, в его логике, потому что Мне кажется, что вот тут считать, как любят наши политологи, в количестве потерянных ступенек должностного уровня или приобретенных ступенек должностного уровня, просто неправильно. Просто неправильно, потому что Сергей всегда стремился к такой очень предметной работе с видимыми, содержательными результатами, просто измеримыми. Это сделано, это не сделано, это получилось, это не получилось. И в этом смысле, ну что такое Росэнергоатом? Колоссальная сфера. Минстредмаш, кто понимает значение этих слов, основоположник и первый руководитель Берия Лаврентий Павлович. Правда, с тех пор были фигуры не политические, а профессиональные. Славский. Эпоха. Эпоха. От атомной бомбы до атомной станции. Ну вот Кириенко — это как бы возврат к политическим фигурам в этой сфере, но в отличие от Лаврентия Павловича, Сергей Владимирович как раз в моем понимании точно понимает, что такое технология, точно понимает, что такое инженерная часть, точно понимает их значимость. И вообще, мне кажется, что для Росэнергоатома это может дать совершенно прорывной эффект. А мне показалось странным. Действительно, не специалист в такой сложной сфере, в такой сложной области, там, где действительно подряд специалисты возглавляли. И мне показалось все-таки это довольно странным. Вы знаете, это же всегда дилемма. Тут возможно такое решение у каждого из них, я имею в виду специалист или не специалист, у каждого из этих решений есть достоинства, есть недостатки. Если вы назначаете специалиста, тогда ответьте на простой вопрос. А специалист почему? Специалист по особенностям ядерного цикла, специалист по разложению урана, специалист по регулированию постоянной мощности в атомных электростанциях, специалист по строительным работам, специалист по... И так далее. Там специалистов внутри. Внутри этой колоссальной сферы десятки специальностей совсем разных. Это как у нас там. Станционщики обзывают сетевиков веревочниками, а сетевики считают, что тепловик ничего не понимает в сетях и так далее. То же самое там. Сложнейшая в инженерном смысле сфера. И такой политический менеджер, он, конечно, обладает соответствующими рисками и чего-то не знает, но он и привнести может много из того, что никогда не привнесет специалист. Да нет, я просто сейчас слушаю вас и вспоминаю, как много хороших слов было в связи с назначением Кириенко на свою предыдущую должность, вот наместником в Поволжье. И там тоже, причем, задач громадье, и можно галочки ставить и говорить: это решено, это не решено. Но, тем не менее, вдруг оказалось, что это не так важно, как вот атомную сферу возглавить. Знаете, вот много чего решено в Поволжье. И, ну, я знаю, по крайней мере, часть из того, чем занимался Кириенко. А вот здесь, вот есть такая штука, называется электростанция. Вот ее не было, а вот она есть. Большая такая, стоит многоэтажная, а внутри турбина с генератором крутится. А вот эта вот железная часть, она самоценна. Мужчине доставляет удовольствие. Безусловно, безусловно. Анатолий Борисович, перескакивая немножко, хотя потом вернусь к начатому разговору. Скажите, пожалуйста, какое ваше отношение к общественной палате? Сдержанное. В чем себя сдерживаете? Не, я не себя сдерживаю, у меня отношение к этому сдержанное. Я считаю, что это, опять же, продолжая наш разговор по первому вашему вопросу, очень в стилистике. Очень органично нынешнему стилю. И это правда. Но другая половина, правда, состоит в том, что совершенно ясно, что это какой-то искусственный элемент конструкции. Совершенно ясно, что она не может быть представителем того самого гражданского общества, его интересов. И даже способствовать его строительству. Я не думаю, что этот институт может по-настоящему в России прижиться в диапазоне, ну, сколь бы то ни было исторически значимым, хотя бы 10 лет. Да, а вас, кстати, не приглашали, нет, туда войти? Да нет, как-то нет. Просто интересно даже, по какому принципу там подбирались, кто эти списки согласовывал. Это очень занятная история. Самые разные люди, неожиданные, вдруг там всплывают. А как вы относитесь к тому, что вот вчера, по-моему, решение прошло через Госдуму, что 500 миллиардов будет выделяться на поддержку демократии за рубежами нашей Родины? Вы знаете, я когда прочитал про это, вспомнил про идею под названием «Либеральная империя». А, да. Да. Как-то так что-то такое. Это вписывается всколыхнулось. Вписывается в вашу либеральную империю выделение денег на поддержку демократии. И да, и нет. Так. И да, и нет. Если так оторваться от особенностей сегодняшнего политического момента, вообще взглянуть пошире на карту, вот Россия, вот окружающие страны, точно правильно. А почему бы и нет? Uh-huh. А почему бы и нет? Я понимаю, например, что происходит в Таджикистане, или что происходит в Казахстане, или там в Узбекистане, где я недавно был. Я понимаю объем запроса интеллигенции Узбекистана не только на общедемократические ценности, а на более даже такие, на менее политически острые вещи, на русский язык. На русскую культуру. Колоссальный запрос. Колоссальный запрос, который, кстати говоря, не стоит каких-то там триллиардов. И то, что в эту сторону государство должно двигаться с государственным финансированием, это 100%. Но с другой стороны, мы сегодня вряд ли можем отнести себя к образцам развитой демократии. Какой там у нас термин появился? Суверенная демократия. По-моему, так это теперь называется. Значит, суверенная демократия и ее любители должны понимать, что у нее есть один фундаментальный изъян. Вы фундаментальные идеи суверенной демократии никогда не сможете перенести на другие демократии. Именно в этом и изъян этой конструкции. Нет, вот действительно, навскидку, вот если подумать, что есть действительно русскоязычные, так называемые, да, сейчас там целые общины, не знаю, огромное количество людей, которые считают себя русскими, живут за пределами родины в результате развала, да, и, конечно, здесь есть масса проблем, и как-то поддерживать этих людей хочется. Каждый раз, когда оказываешься за границей, сталкиваешься с этими людьми, думаешь, что надо, должна страна как-то помогать. Но как-то посыл странный. Если бы говорили впрямую, для поддержки тех наших сограждан, которые оказались, да, за рубежами развалившейся империи. Или, например, на развитие каких-то миграционных процессов, потому что здесь просто поле непаханное сколько всего. Да? Но говорится, на поддержку демократии за пределами нашей Родины. Звучит странно. Мне кажется, Света, что название само по себе стало результатом отдельного пиар-проекта. Угу. Если все-таки не на этом уровне, а чуть в содержание заглянуть, ну, назовите его хоть горшком. Ну, вот по сути. Вот в Узбекистане носителями русского языка сегодня, как мне представляется, является очень тонкий слой интеллигенции в Ташкенте, угу, плюс еврейские общины в Бухаре, Самарканде и в других древних узбекских городах. Все. Больше русского языка не осталось. Приезжающие из деревень, из мелких малых городов люди вообще его не знают. Его там нужно немедленно возрождать. Чья это задача? Бизнеса? Ну, конечно, нет. Государство. Государственная задача должна финансироваться из бюджета. В этом смысле абсолютно правильно. Вот я только что из Грузии вернулась. Это страна, которая вся тоже говорила на русском языке. Младшее поколение уже, к сожалению, его теряют. На самом деле, совершенно справедливо тот же Каха Бендукидзе мне сказал, что, говорит, если взять маленькую страну, вроде Бельгии, и попытаться научить ее русскому языку, на это уйдет много лет и огромное количество денег. А здесь есть Грузия, с которой у нас каким-то странным образом все ухудшаются отношения, и где мы теряем русскоговорящую страну. Абсолютно. И это огромное, в общем, мне кажется, просто огромный провал нашей такой внешней политики в этом смысле тоже. Что хотела сказать еще? По поводу еще как раз денег на поддержку демократии. Дело в том, что одновременно, буквально, наверное, до Нового года будет принят закон о наших общественных организациях, где как раз будет запрещено всяческое финансирование из-за рубежа наших, соответственно, организаций. Вот как бы странная история. Сами туда вроде как деньги направляем, а здесь у нас пресекаем. Вот как это сочетается? Да, вы знаете, мне кажется, что это такая традиционная установка, почти психологическая, если не сказать психическая, у определенных наших специальных структур, которые не меняются. Mm-hmm. Эпохи меняются, общественно-экономические формации меняются, лидеры меняются, у них враг, Сорос, враг. Уничтожить, поймать, ликвидировать. Ну, ребят, ну это убожество. Ну это настолько позавчерашний способ мышления, не дающий ничего. Так действует слабая страна. А сильная страна действует так. Вот мои деньги туда, чужие ко мне. Да ради бога. Сколько хотите. Сколько хотите. Мы не боимся этого. В рамках закона. Абсолютно. Есть законное ограничение. То, что делать можно, что нельзя. Угу. А все остальное, ну очевидно, от лукавого. Угу. Анатолий Борисович, а вы сейчас вообще политикой активно занимаетесь или нет? Нет. Нет, да? А, то есть после последних вот этих СПСовских всех дел вы уже так особо не влезаете во все это дело, да? После всех последних СПСовских дел я, или даже не после, а во время, сказал о том, что считаю для себя ключевыми задачами на ближайшие несколько лет две. Задача номер один называется реформа энергетики. Uh-huh. Задача номер два называется восстановление представительства демократических сил в российском парламенте 2007 года. Ну, большая задача. В рамках второй задачи то, что удалось сделать по московским выборам, я имею в виду объединение Яблоко и СПС, считаю важнейшим, хотя и локальным результатом. Поверьте, принимал в нем более чем активное участие. И страшно рад тому, что это получилось. Ну да, Явлинский тоже говорил в каком-то смысле, о котором я как раз в эти дни вашего объединения говорила, он сказал, что это такие показательные, да, выборы в этом смысле, чуть ли не там референдумом назвал это. Это правда, но если я правильно понимаю, позиция Григория Алексеевича состоит в том, что это, может быть, оно и получилось, но это точно не стратегия, а это локальная страница. А моя позиция противоположная. Угу. Я считаю, что это не локальная страница, а это вход в стратегию. Я считаю, что если в 2007 году не произойдет преодоление 7%, между прочим, барьера, ужасно, это значит, что это вот позор лично Чубайсу, позор лично Явлинскому и еще 4-5 человекам, которые так сложилось, за эту сферу отвечают в стране. Ну, на самом деле, действительно, очень серьезная задача. 7% – это даже не 5, которые не удалось преодолеть в прошлый раз. И если это локально, выборы в Мосгордуму, еще неизвестно, как пройдут, да, то, конечно, это грустно. А вообще, у вас есть представление, есть ли, в принципе, какая-то сила реальная, может, нарождающаяся, может, развивающаяся, которая на предстоящих выборах может составить какую-то, ну, не оппозицию, но оппонировать властным партиям и силам? А я думаю, что я вижу саму ситуацию не в той парадигме, извиняюсь за другое тайное слово, в которой сейчас прозвучал ваш вопрос. У вас, как, собственно говоря, у многих моих товарищей, логика такая. Вот есть власть, а есть нечто противостоящее. А я предлагаю... Ну, состязательности хочется, как понятно, в любом процессе. Я понимаю, да. Я тоже за это. Только я предлагаю искать состязательность в более широком понимание того, что такое страна сейчас и куда она движется. Вот позволю себе дурной прием, сошлюсь на себя. Значит, в 96-м году я говорил о том, что Борис Николаевич вбил гроб, вбил гвоздь в гроб коммунизма. Нет, в России. Мы помним. Да, равно может как быть, и некоторые ваши другие. Может быть, да. Изречения. Несколько экстравагантно. Но я действительно тогда для себя сформулировал, я, по-моему, даже говорил об этом публично, да, в общем, не только я, что дилемма коммунизм-демократия с 96-го года на следующих выборах в России, ну, президентских выборах, естественно, прежде всего, судя по всему, исчерпана. Она перестала быть историческим выбором страны. Новым историческим выбором будет выбор фашизм или нормальное общество. К большому сожалению, то, что происходит в стране, особенно последние годы или даже месяцы, трагически подтверждает справедливость этого вывода. И то, что я сейчас скажу, возможно, даст повод обвинить меня в низкопоклонстве перед властью, удержании своей должности и других грехах. Но, тем не менее, я считаю, что вот эта дилемма на порядок важнее, чем логика за власть или против власти. Угу. И все, что мы делаем, следует выстраивать прежде всего в этой логике, а не в логике «да здравствует Путин и его преемник» или «долой антинародный кровавый путинский режим». Это убогая логика. Угу. Вот эта дилемма сама убогая, она основана на полном непонимании того, что происходит в стране сегодня в целом. А вот вы употребили слово «фашизм», говоря о новых вызовах, о том, что сейчас вопрос стоит уже совершенно в другой плоскости и совершенно по-другому. Насколько мы сможем справиться с проявлениями, ну, действительно, уже, может быть, не стоит мягко говорить, там, ксенофобии, национальной нетерпимости, там, классовой нетерпимости, может быть, уже с вызовами фашизма. А насколько это опасно? Насколько далеко мы зашли по этой уже опасной дороге? Это катастрофически опасно. Я сильно считаю, что ничего более страшного, большей опасности для нашей страны нет. Причем как раз не столько произрастающие из вчерашнего дня, сколько думая как бы о завтрашнем дне. Ну вот мы видели, что во Франции происходило. Наши, значит, полуфашистские структуры с восторгом комментировали все это, говоря о крахе либерализма во Франции и другую абсолютную дурь. Очевидно, что... Ну, это объективный процесс. Очевидно, что проблема сама по себе, так же, как другим лицом этой же проблемы является терроризм, связанный с религиозной нетерпимостью, если говорить по-крупному. Другая сторона этого дела – национальная нетерпимость. И поскольку так уж случилось, что уровень жизни в России на порядок, ну не на порядок, а в разы выше, чем почти во всех соседних с нами странах, это означает, что трудовая эмиграция в России предопределена. Может нравиться, не нравиться, любить, не любить, протестовать, не протестовать. Просто в этой ситуации человек ответственный пытается искать решение, а человек безответственный пытается на этом паразитировать. Вот паразитирование на этом – это образец, который нам демонстрирует партия, так называемая «Родина», значит, являющаяся омерзительным примером безответственной антироссийской политики. Вот что это такое. Ничего более антигосударственного в России, чем призыв России для русских, придумать невозможно. Хочешь разрушить Россию – Россия для русских. Хочешь разрушить Москву – Москва для москвичей. Но ура пройдет. Соберешь 15-20% таких же голосующих и внесешь свой вклад в разрушение страны. Ровно это, к сожалению, делают политические партии, считающие себя серьезными. Я считаю, что это вызов России следующих 25, 30, может, 50 лет, которому мы пока еще точно не готовы, не дозрели, и в который снова вкатывается. Вот сейчас на наших глазах, особенно после 4 ноября и фашистского марша в центре Москвы, это просто, ну, уже очевидно всем. Как-то мой коллега Радзиховский сказал, что Путин везунчик. У него весь период вот этого пребывания у власти, очень высокие цены на нефть еще долго сохранятся. И этот период, многие говорят, да, вот эти стаб-фонды, вот это огромное количество денег, которые были, профицитный бюджет и так далее, что все это надо использовать для реального рывка в экономике, потому что если этого не сделать, то что тогда, да? Путина некоторые люди называют президентом упущенных возможностей. Как вы к этому относитесь? Путин везунчик, да, сказал Радзиховский, говоря об экономике. Ну, все-таки президент, как я понимаю, конечно, сильно зависит от экономики и даже отвечает за нее, но все-таки не только за нее. Если объективно посмотреть на этот путинский период в российской жизни, то да, действительно, в экономике это фантастическое стечение обстоятельств. Ситуация с нефтью фантастическая. Правда, в советское время, как известно, 80-е годы, в пересчете на существующие цены цена была еще больше, примерно в полтора раза, на чем, собственно говоря, и продлился Советский Союз. Но, тем не менее, я помню, когда мы в 97-м жили при $8, а сегодня живем при $60. Это разные жизни. Но если смотреть всю картину, то тогда давайте еще одну краску сюда добавим. Просто это будет честно. Страна впервые столкнулась с чудовищной по степени опасности угрозой, реальной угрозой терроризма, который способен не просто привести к крови, что мы уже видели, от Беслана до Норд-Оста, которые реально ставят под угрозу целостность страны. Это для меня не лозунг, это для меня абсолютно черно-белая, катастрофическая опасность, которая выпала на эпоху последних 7-8 лет. В таком виде я не был раньше. Она, кстати, не только российская, она всемирная, но Россия в этом смысле может быть одна из самых уязвимых из крупных стран, потому что, с одной стороны, она наиболее заманчива в силу и ресурсов, и атомной бомбы, а с другой стороны, она наиболее уязвима в силу мусульманско-православного конструирования ее религиозного пространства. И огромности территории. И огромности территории, да. И человек, который оказался ответственен за страну в этот период, ну вот везунчик, у меня как-то все-таки не... Ну да, можно разделить. С одной стороны так, а с другой стороны эдак. Это точно. Конечно. А возвращаясь к этому, насчет упущенных возможностей в экономике, абсолютно согласен. Массу очень сильных шагов можно было сделать, и те уникальные внешнеэкономические условия, которые сложились в последние 6-7 лет, точно можно было использовать гораздо лучше. Мало того, если брать последний год, полтора, я считаю, что, собственно говоря, новые тенденции остановки снижения инфляции. У нас инфляция падала до 2004 года. Угу. В 2005 году, ну, почти уже очевидно, что она, к сожалению, не только перестанет падать, она растет. Это опаснейшее явление. То, что у нас в бюджетной политике под напором лоббистов всех видов, собственно, начинает расти доля непроцентных расходов ВВП, ну, то есть реально, как бы, ну, расточительная бюджетная политика, которая, как мне кажется, на будущий год предопределяет уже инфляцию в решающей степени. А инфляция страшнее, чем какой бы то ни было другой инструмент, бьет по самым незащищенным. У нее такой закон инфляции. В экономике можно много чего делать, даже ВВП можно удваивать. Но при этом там каждый человек живет на зарплату, и инфляция в карман каждому влезает, причем, опять же, как известно, больше всего к наименее защищенным. Инфляция меньше бьет банкиров, инфляция меньше бьет бизнес, инфляция больше бьет пенсионеров, больше бьет военнослужащих и так далее, и так далее. И в этом смысле, как мне кажется, эти недобранные возможности преобразования, они сегодня уже оборачиваются и реальным негативной динамикой по очень важным экономическим показателям. Спасибо, мы сейчас прервемся на короткие новости. Напоминаю, что мы разговариваем с председателем правления РАО «ЕС Россия» Анатолием Чубайсом. Через несколько минут продолжим. Итак, это программа «В круге света». Мы продолжаем разговор с Анатолием Чубайсом. Анатолий Борисович, а вы прочитали вот статьи Ходорковского «Левый поворот» и «Второй»? Вы знаете, я честно прочел первые две, по-моему, даже, может быть, три статьи. Они вызвали у меня противоречивое чувство, но поскольку человек пишет их из тюрьмы, это не шутка. Ну вот с какой-то там, я не помню, четвертой или пятой, ну, наверное, это ужасно прозвучит, но неинтересно. Они поразительно поверхностные, эклектичные, противоречат сами себе, очевидно направлены на задачу собрать симпатии всех мыслимых и немыслимых политических сил. Думаете, такая задача? Да, ну, это видно в каждой строчке. Это видно в каждой строчке. Вот интервью с Прохановым, понятно, кто читает это и кого там хотят консолидировать, до левого поворота коммунистов, ну, естественно, либералов заодно. Это, в моем понимании, абсолютно такая типичная ошибка человека, который хочет получить результат не от того, что у него есть набор идей, которые он защищает, а от того, что хочет получить результат. Угу. А вы считаете, что у него не может быть некое такое переосмысление и такая социальная переориентация именно его собственных взглядов? Социальная переориентация – это целостная позиция. Угу. Понимаете, социальная переориентация – ведь невозможно изобрести в политическом пространстве какой-то новый цвет, которого не существовало. В общем, все уже распределено. И даже есть профессионалы, которые готовы написать программу политической партии любого направления, скажите, что вы хотите, социальную, социал-демократическую, левую, совсем правую и так далее. Так вот, как только начинаешь сразу же за все, то это ни о чем. Угу. То есть у вас такое ощущение, да? Ну, конечно. Если ты левый и социальный, значит, тогда давай олигархов, перераспределяй собственность. Если ты хочешь, значит, отстаивать либеральные ценности, значит, извини, тогда с этим придется повременить. Сразу всех не получится. Я знаю прекрасно, и вы все знают вашу позицию по тому же делу Юкса и по ситуации именно с Ходорковским. Хотя тут тоже много всяких противоречий было. Например, вы говорили о том, что Юкос это там, да, это, в принципе, разгром Юкоса. Это не есть здорово. При этом тут же говорили совсем недавно, по-моему, что инвестиционный климат в России улучшается. Как это сочетается? Ну, моя позиция по Юкосу за время, с момента ареста Ходорковского, не изменилась ни на миллиметр. Я, если вы помните, от имени РСПП, да-да, себе, кстати, себе в убыток. Позицию, которую недавно я посмотрел, текст заявления, которое тогда прозвучало, готов подписаться под каждым словом. Считал и считаю, что больше ущерба, чем какого бы то ни было позитива, если вообще речь может идти о позитиве страна на этом получила. И движение в эту сторону, ну теперь уже Украина нам показала. Ну уже очевидно, что ну нельзя в эту сторону ехать. Там уже очевидно с падением темпов роста ВВП, с ростом инфляции, с подрывом инвестиционной привлекательности. Ну в конце концов уже Виктор Андреевич Ющенко заявил, что реприватизация была ошибкой, точка. Президент Украины, который с этими лозунгами пришел к власти, бьет по стране, даже если хочется, и даже если справедливо, вот же самое болезненное, даже если справедливо, только за это справедливость она заплатит еще в 5 раз больше. Именно поэтому я считал и считаю все, что произошло с ЮКОСом, ошибкой власти, крупномасштабной ошибкой, позиция не изменилась. В отношении инвестиционного климата я тогда же говорил, что инвесторы, как известно, делятся на 2 категории. Одни инвесторы с короткой памятью, а другие инвесторы без памяти вообще. Что, собственно, и происходит? Что и происходит? Ну, вот такие законы. Артур Борисович, а скажите мне, пожалуйста, а вы считаете, что это реприватизация или это новый передел? Вы меня спрашиваете о ЮКОСе? Ну, в том числе. Ну, если говорить всерьез, то это, скорее всего, госкапитализм. В том смысле, что государство концентрирует у себя активы колоссальных объемов. Оно делает это, несмотря на то, что оно продолжает демонстрировать беспомощность в управлении теми активами, которыми оно уже обладает, продолжает двигаться в эту сторону. Движение в эту сторону всегда коррупционно, неизбежно связано с воровством. Ничего другого на планете за 2000 лет не происходило. И в этом смысле, ну, наверное, такой термин, хотя я могу его и поменять на какой-то другой, но, по сути, это все неправильно. Ходорковский сказал, что мы еще узнаем имена новых олигархов. Вы согласны? Да. Вы сами говорили о том, что у нас сейчас усиливается вот доля госкапитализма, да, такого. И практически завершилась эпоха олигархов. Ну, можно так считать. Они есть, конечно, но уже совсем не то участие, не то влияние на власть, не та вот именно олигархическая составляющая, да, слияние власти и денег. Скажите, пожалуйста, вот меня вот очень занимает вопрос такой абсолютно в историческом разрезе. Почему так получилось, что чекисты победили олигархов? В 1997 году, после того, как Ельцин победил на выборах, я для себя в качестве одного из руководителей государственных структур того времени считал важнейшей задачей, задачу разделения власти и бизнеса. Были такие события, которые назывались «Связь инвест». Да, это я сразу вспомнила. Вы помните, да, угу. С первой информационной войной. Да-да. Они были по-крупному именно с этим связаны. И в этом смысле, ну, ко мне много обвинений, но уж точно к чекистам меня не причисляют. Угу. Ответ на ваш вопрос. Задача правильная. Ровно это и надо было делать. Я пытался сделать это настолько, насколько мог. Тогда государство было слабенькое, сил не хватило противостоять. И в итоге первый, самый честный, абсолютно честный и прозрачный аукцион, проведенный в России, аукцион по связь-инвесту, закончился крахом государства. У него не хватило сил противостоять проигравшим. В этом смысле, собственно, это для страны был главный вызов. И вы говорите, чекисты победили, но это может быть такой журналистский образ. Эффектные, ничего, недорогие. В каком смысле? У вас не хватило сил, пришли системщики. Я не оппонирую. Я говорю, что это вполне может быть адекватно. Но, правда, не они одни. А победило государство в том, в чем оно должно было победить. А я категорически не согласен с идеологией Бориса Абрамовича о том, что страной должен управлять самый богатый бизнесмен. Это абсолютное убожество, противоречие всему тому, что я знаю, во что я верю. И, собственно, спорил с ними только теоретически, но и практически. И в этом смысле движение в эту сторону было правильным, а правильно выбранный исторический путь дает правильный результат. Ну, не совсем правильный, как мы уже говорили, потому что новые олигархи таки появятся. Они уже не будут теми олигархами. Вы же сами только что сказали. Вполне возможно, олигархи, им не как нужно... богатые люди, да, а олигархи как... Вполне возможно, им даже не нужно будет сливаться с властью, потому что они сами власть. Да нет, конечно, интересы разделятся. Олигарх как человек, который, проснувшись с утра, говорит, а кто у нас там министром-то работает? Это и как а если это сам министр? Дайте-ка я, пожалуй, его поменяю на другого. Вот это вот признак Ботсваны, а не России. Такого в России быть не должно. Другое дело, что, решая эту задачу, неправильно нарушать еще более фундаментальный принцип, принцип незыблемости и святости частной собственности, который, к сожалению, был нарушен в России. Я говорю сейчас о Ходорковском. Но это издержки. Это издержки, это ошибка, которая, в моем понимании, нанесла стране ущерб. А сам курс в этом смысле правильно. А скажите мне, пожалуйста, вот, между прочим, кстати, в той же Грузии уже проведена налоговая амнистия. Как вы полагаете, у нас это может произойти? Нужно и когда? А у нас она незаметно произошла, если вы знаете. Ну, смотря в отношении кого? Нет, почему? Налоговая амнистия как раз объявлена была не так давно правительством, в моем понимании, абсолютно бессмысленная для России вещь. Не случайно, что даже вы об этом и не знаете. Я даже не... Но вот это подтверждает то, что это абсолютно неработоспособная схема. Я в нее никогда не верил. Меня призвали к налоговой амнистии, когда я работал в правительстве, там, в Минфине. Значит, и тогда к этому скептически относился. Ведь, понимаете, налоговая амнистия – это, во-первых, признак, она работоспособна тогда, когда есть смена режима, смена власти, и такая смена, которая по-настоящему надолго. А когда внутри существующего режима вдруг власть объявляет об амнистии, это не может вызвать доверие настоящего. Особенно на фоне того же самого Ходорковского или других историй. Угу. По-моему, про это стоит забыть, как малозначимый эксперимент. Кстати говоря, сейчас вот ходят эти по рукам незаконные базы данных по налогоплательщикам. И в том числе уже широко обсуждаются ваши данные из этой базы. Правда, да. Да, я не знаете, пропустил, да? Нет. И там какой-то ваш миллионный доход обсуждается. Да. И что-то прямо все возбудились, что у Чубайса оказывается такие доходы в РАО ЕС, что у него миллионы гуляют в карманах. Это как раз тот случай, когда я абсолютно спокоен. Вот я, честно слово, от вас даже узнал про то, что что-то обсуждается. Я даже не поставил задачу извлечь из базы данных, что там про меня написано, хотя уже в газетах пишут. Но спокойно по той простой причине, что если это реальная база данных, а судя по всему, так оно и есть, да, просто украли, то тогда мне совершенно ясно, что я абсолютно готов защитить каждый рубль, который в ней оказался. А миллион-то есть? Конечно. Серьезно, да? Конечно. И как доход полученный? В общем, просто происходит, да. Это была история, которая, кстати, тоже много обсуждалась в прессе, когда совет директоров РАО ЕС, члены совета, я в том числе, получили больше миллиона долларов каждый в связи с установленной тогда системой мотивации и трехкратным ростом капитализации. Угу. Тогда же мы приняли решение о том, что мы 3/4 этих средств направляем в фонд ветеранов энергетики и на другие благотворительные цели, что, собственно, и было сделано. Понятно. О, кстати, еще знаете, что вас хотел спросить, успею еще? А как вы относитесь к вот этой свежей ситуации с Ногой, с арестом наших картин из Пушкинского музея? Плохо. Кстати, об имидже страны. Что такая затяжная история? У нас то эти корабли арестовывают, то самолеты, то теперь картины. Да что ж такое-то? Знаете, вот тут в этой истории много соблазнов, потому что соблазнов в предъявлении претензий кому-то, но поскольку на каком-то этапе я в качестве министра финансов тоже к этому имел отношение. Вот очень интересно. Видимо, нужно у вас столько всего в биографии, да, что можно спрашивать обо всем и на что-нибудь наткнешься. Да. Значит, начиналось это все в 91-м году, насколько я знаю, даже не в 92-м, в 91-м. Ну, если не адресовать претензии кому-то персонально, то есть как бы общее правило. Ну, вот есть у тебя больная тема. Ну, вот сцепил зубами, добей до конца. Добей чтобы так, чтобы все зарыли, чтобы больше она никогда не всплывала в принципе. Mm-hmm. Можно массу эмоций высказать по поводу этого товарища, как его фамилия, забыл. Да, забыл значит, тоже. Да, с таким выразительным, выразительным лицом. Который сказал, что жизнь положит. Да, который сказал, отдайте деньги, да, иначе не отстану. Но это уже вопрос такой, ну, просто государственного престижа. Значит, при сегодняшних финансовых возможностях страны, ну, точно можете ему закрыть так, чтобы они вообще забыть навеки. А так скоро уже только внутри страны перемещаться, никуда картины не вывезти, самолеты не полететь. Да. Ну что это такое, арестовать-то можно все что угодно. Действительно, надо решать как-то. Скажите, пожалуйста, как вы сегодня относитесь к фразе, которую в 99-м году сказали, в Чечне возрождается российская армия? Абсолютно правильно сказал. В 99-м году ровно это и происходило. Мне много досталось за эту фразу, особенно братьев по демократическому лагерю. Просто я очень хорошо знаю, что происходило в 99-м в Чечне, когда был этап войсковой, войной. И когда впервые, наконец, элементарные вопросы радиосвязи, подготовки наступательных операций, обмена разведывательной информацией наконец-то начали решаться профессионально, мы наконец ушли от ситуации, когда, ну, жутко сказать, ну, когда там внутренние войска воевали против ГРУ, а ГРУ воевала против регулярных частей нашей родной Красной Армии, Российской Армии, я имею в виду. Это все было совершенно чудовищно. Вот в 99-м, в 2000-м, подчеркиваю, тогда, когда войсковая операция шла, когда дошли до Терека, а потом пошли дальше, когда мы выполняли задачу по восстановлению энергоснабжения Гудермеса через сутки после того, как вошла сюда наша армия, я просто видел, как это происходило, как разминирование происходило, грамотно и профессионально. Впервые армия начала действовать профессионально. И это, наверное, звучит бесчеловечно, но армия учится на войне, а все остальное это ля-ля. А вот там ровно это и происходило. Ну, а как сейчас? А сейчас все это не имеет отношения ни к войсковым операциям, ни к армии. Сейчас совсем другая история. Сейчас история мучительного, кровавого, многодесятилетнего политического процесса с потерей и с нашей стороны, и с гибелью президента Чечни, и так далее, и так далее. Я это все воспринимаю достаточно трудно, как любой нормальный человек. И единственное, что, наверное, вы видите, что я не присоединяюсь к активным противникам действий власти в этой сфере. И не присоединяюсь не потому, что мне нравится то, что делает сейчас власть, а не присоединяюсь по той причине, что честно поставив перед собой вопрос: вот это все плохо, это ужасно, это неправильно. А что делать? Как делать? Дай ответ на вопрос. Что там следует делать, чтобы восстановить порядок? Я не знаю ответа на этот вопрос. Я понимаю, что то, что делается сейчас, это некое видение ситуации. Я понимаю, что это видение ориентировано не на год и не на пять, а, наверное, на десятилетия. Оно мне не очень нравится. Я не могу предложить лучшего варианта. Ну, иногда вопросы задаются ровно за тем, чтобы была хотя бы потребность искать другие варианты решения, чтобы не застревать в одном единственно принятом. Это правда, их, конечно, нужно задавать, но я не отношусь к числу людей, которые очень любят задавать вопросы, не зная на них ответа. Извините, задам еще вопрос, на который не знаю ответа. Скажите, пожалуйста, вот мы поскольку с вами все-таки общались в предыдущей истории, и я помню, что вы говорили, по-моему, даже у меня как-то в программе говорили, что где-то в 2007-2008 году РАО ЕС в связи с идущими реформами уже исчерпает как бы свои функции и необходимости, вполне возможно, РАО ЕС не будет. Реформы пройдут, все, что нужно, будет приватизировано, все, что нужно, будет отдано под ведение каких-то управляющих структур, и, возможно, РАО ЕС не будет. Насколько сейчас мы близки к этой дате? Эта целевая задача действительно ставилась в ходе реформирования, и она не изменилась ни на один миллиметр. Угу. А именно к этому мы идем. Насколько мы к этому близки, определяется объем пути, который мы прошли, и объем пути, который остался. В моем понимании, мы сейчас не просто прошли стадию какого-то законного или политического создания законного или политического фундамента, они созданы были еще в 2003 году. После этого в полный объем развернулась колоссальная по сложности и не очень видимая общественности работа по преобразованию энергетики страны. Она идет бурно. На сегодня созданы 7 оптово-генерирующих компаний. Принято решение о создании 14, из которых 9 уже созданы. Из 7 оптово-генкомпаний первые уже вышли на фондовый рынок, отлистинговались. Все остальные до середины будущего года завершат этот процесс. Территориальная генкомпания завершат этот процесс до июня 2007 года. С апреля будущего года мы запускаем настоящий финальный целевой рынок на оптовом рынке электроэнергии. Далее будет запущен рынок мощности, рынок системных услуг. В моем понимании, в 2007 году конфигурация и структуры, и рынка завершится. Угу. Это означает, что РАО ЕС в этот период, собственно, и должно провести окончательную реорганизацию и передать свои функции государству и вновь созданным компаниям. Угу. Угу. То есть все-таки эти даты могут и соблюстись, абсолютно. Да? Абсолютно. Скажите, пожалуйста, а вот в связи с этим, как раз с этой датой, опять возвращаясь к политике, многие считают, что вы, как освободивший свою энергию из русла РАО ЕС... Должен немедленно включиться со страшной силой в выборный процесс. Ну, например, стать мэром Москвы. А, да, эту историю я слышал. Да, да. Интересно, вот, знаете, что я про свою налоговую декларацию пропустил, про то, что я должен быть мэром Москвы, я читал. Как? Ну, это такой, ну, это типичный такой черный пиар-проект, который проведен теми, кто борется с списком СПС «Яблоко» на выборах в Московскую городскую думу, смысл которого состоит в том, чтобы запугать избирателя тем, что... А вы подразумеваете, что избиратель пугается вашего имени? Значительная часть, конечно, да. Так, да? Да, это безусловно так. Ну, давайте трезво. Значит, у нас объединенный список, я напоминаю, «Яблоко» СПС. Угу. Вы, Света, наверное, знаете, что электорат «Яблоко» не очень просто относится к вашему покорному слуге. Вот он, простая технология дальше. Вот он, наезжай на этого Чубайса. Это же простое дело, уже обкатанное в стране тысячи раз самыми разными силами. А дальше рассказываю. Вы голосуете, думаете, за Явлинского? Нет, ребята, вы не за Явлинского с белых голосуете. Вы голосуете за Чубайса мэром. Представьте себе этот страшный черный ужас. Поехала вперед. Очень технологичная конструкция. То есть вы на Москву не претендуете? Нет, точно не претендую. Да, кстати, о Москве. Как с исками-то после энергокризиса майского? Погашаете? Знаете, там картина такая. Пожалуйста, самое главное, что там произошло. Исчезла политизация этого процесса. Угу. Значит, и в этом смысле я готов поблагодарить, значит, московское руководство и Юрия Михайловича, который, слава богу, из эмоциональной сферы ушел и какую-то рабочую ее перевел. Как только она перешла из политики в рабочую сферу, дальше мы живем ровно в той логике, которая мной была объявлена. В тех случаях, когда мы действительно виноваты, и на это зафиксировано решением арбитражного суда, мы точно будем компенсировать убытки. Угу. В тех случаях, когда не виноваты, не будем. Но там какие-то громадные иски. Нет, это не так. Размеры исков существенно уменьшились, когда дело дошло до реальных не заявлений, а до уже до денег. И в том, что происходит сейчас, мы вот ровно в этой логике будем. Заплатим тем, перед кем виноваты. Ну и, надеюсь, не повторится больше, да? Авария. Я тоже надеюсь. Я помню просто... Вас устроит такой ответ? Я тоже надеюсь, да. Я просто помню, знаете, это было очень забавно, потому что 25 мая, по-моему, 25-го произошло, 25-го, да? Я со своими студентами была в пресс-службе президента в Кремле. Угу. И мы сидели там в здании, вот за кремлевской стеной, и мигал свет. Это было так странно, потому что я поняла, что все, Анатолий Борисович, ваши энергии сети сказываются даже в Кремле. И последнее, о чем хотела спросить, и надеюсь, успею об этом спросить. Анатолий Борисович, история, конечно, которая, опять же, связана и с вами в том числе, и свежая история, это история РЕН-ТВ, да, который только что вот пережил некие там преобразования, смену владельца и прочее. А все-таки насколько было необходимо вот продавать ваше участие в РЕН-ТВ? Да вы знаете, ну у меня здесь совсем простая логика. РАО ЕС реформируется. Мы только что с вами вспомнили про то, что завершается реформирование реорганизации РАО ЕС. Угу. Дальше мне понятно, что есть большое количество желающих направить этот актив в том пути, в котором сегодня... По тому пути, по которому сегодня, к сожалению, очень многие активы направляются в сторону государства. Это вот и есть тот самый госкапитализм, о котором мы говорили. Я против этого. Считаю, это будет неправильным. И хотя у меня тут ограниченные возможности, я все-таки не собственник, я всего лишь менеджер. Тем не менее, если возможно выставить какую-то конструкцию, при которой этот телевизионный канал, прям скажем, один из сильных каналов, окажется более-менее в условно независимом пространстве собственности, она что-то может сделать. То, что в итоге получилось, может быть и не идеально, но тем не менее, все-таки РТЛ, это же одна из крупнейших в мире медийных компаний с мировой репутацией. Они получили серьезный блок. В данном случае очень полезно. Я говорила с Ираной Степановной на эту тему, в общем, примерно так. Но и самый последний. Вот смотрите, мы сколько успели проговорили на самые разные темы, к которым вы так или иначе имеете отношение. Как-то везде. Либо в силу длинной уже в длину вашего послужного списка или в силу там интересов ваших имеете отношение к самым разным вещам. И уже даже проговорили, что к 2007 году вполне возможно, в каком-то масштабном виде завершится история РАО ЕС как таковая, да, как организация. Скажите мне, пожалуйста, чем вы свое ближайшее будущее связываете? В какую сторону пойдете? Знаете, вообще есть многие люди серьезные, которые по-настоящему выстраивают или планируют свою биографию. Вы же любите, когда что-то конкретное, что-то вертится, жужжит. Да. Бесчувственный компьютерный технолог. Да нет, просто технолог, менеджер. Да, но вот как раз в области своей биографии я практически никогда не строил больше, чем на один ход, сколько бы то ни было серьезных замыслов. Никогда в правительстве работал, хотел уходить после выборов. Никогда в администрации президента работал. Точно хотел уходить. И здесь сейчас. Надо завершить. Угу. Это вот то, что я точно хочу. И вот крайне был бы огорчен, если бы не смог довести до какой-то, видимой результирующей стадии. Это прежде всего. Потом ясно понимаю, чего я точно не хочу. Я точно не хочу активной политической жизни. Вот просто сильно не хочу, как говорит Егор Тимурович. А что так отвратило? Я свою вахту отстоял. Вперед, ребята, масса желающих, готов помочь, поддержать. А мне эта деятельность не нравится. Я могу себе позволить на 6-м десятке заниматься тем, что я люблю. Мне нравится работать в энергетике. Хорошее дело. Правильное, здравое, разумное, нужное для страны, интересное по содержанию. Мне не нравилась работа руководителем администрации президента. Вот категорически не нравилось. Как я с самого начала пошел туда просто через колено, так и работал там. Значит, нужно было работать еще 3 года, отработал бы. Нужно было 10 лет, отработал 10. Только мне это не нравилось. Если можно заниматься тем, что мне нравится, я считаю, что я заслужил право этим и заниматься. Найду себя. Как сказал президент, место в строю. Найду себе место в строю. Спасибо, Анатолий Борисович. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Это была программа «В круге света». Мы разговаривали с председателем правления РАО ЕС России Анатолием Чубайсом. До встречи через неделю. Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга. «В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.